по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечает сегодня доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский. Ну и я, журналистка Елена Майзель. А как это по-русски? Михаил спрашивает, а что это за организация «Обсерватория»? Обсерватория – это научное учреждение, которое занимается наблюдениями за звездным небом. Там работают астрономы. А название организации, как вы понимаете, возникло из латинского глагола. Вы и в английском языке этот глагол знаете, to observe, наблюдать, да? Вот обсервация дословно в переводе с латыни – это наблюдение. То есть это такая, мне не нравится слово «организация» по отношению к обсерватории. Ну хорошо, пусть будет, допустим, научное учреждение, которое оборудовано соответствующей техникой, телескопами, например, для того, чтобы вести наблюдение над звездным небом и процессами, которые там происходят. Как это по-русски? Да, еще звонок в эфире, пожалуйста, слушаем. Меня зовут Надежда Николаевна. Я хотела бы услышать, какого рода слово «евро». Вот сегодня слышу в РБК, что «евро понизился», а по другому каналу, что «евро понизилось». Так как правильно? Дело в том, Надежда Николаевна, что род существительного «евро» по той причине, что оно в нашем языке еще сравнительно новое, пока еще не вполне устоялся. Скорее всего, здесь все-таки победит мужской род, несмотря на то, что последняя буква «о» очень многих говорящих по-русски заставляет воспринимать это существительное как существительное среднего рода. Если я не ошибаюсь, нормативная рекомендация – мужской род. Как это по-русски-то? Виктор Кузьмич нам пишет. К сожалению, у меня нет словарей. В библиотеку не сходить, больной человек. Интернетом пользоваться я не умею. Что означают слова «мракобесие» и «просвещение»? Хороший вопрос. Начну со второго. «Просвещение». Корень этого слова – «свет». «Просветить» дословно. Я не знаю, можно ли это слово употреблять дословно. «Просветить» означает «наполнить светом». Подразумевается свет знаний. Просвещение – это, в общем, синоним образования. И особенно большое значение это слово приняло в эпоху, которая и называется эпохой просвещения. Мне не хотелось бы сейчас развивать эту тему, поскольку это выльется в подобие лекции, а времени у нас не так много. Так что просвещение – это обучение, образование, облагораживание. Сама идея просвещения, которая вот стала ведущей в эпоху просвещения, заключалась в том, чтобы сделать общество благородным, интеллигентным, если угодно, в современном смысле слова, образованным, не таким, каким мы видим его, например, в пьесах фон Визина. Помните госпожу Простакову, которая заявляла, что географию учить не нужно, потому что есть извозчики? И ее сыночка, и ее брата. Вот таких людей деятели эпохи просвещения считали необходимым просвещать, доносить до них хотя бы элементарные знания. Вспомните, как Петр I силой заставлял сынков из боярских родов отправляться на учебу в школы, которые он создавал, потом он их отправлял учиться за границу. С каким трудом все это пробивало себе дорогу. Вот все это просвещение, это великое слово, значение которого в нашем языке переоценить невозможно. Что же касается мракобесия, вы видите, что здесь два корня – мрак и бес. Мракобесие, собственно говоря, это поведение, которое свойственно бесам, вот если дословно воспринимать, поведение, которое свойственно бесам, да еще вдобавок во мраке. То есть это абсолютная вседозволенность, причем в темных, низменных целях. о мракобесах и о мракобесии обычно говорят в связи с деятельностью каких-то политиков, государственных чиновников, если мы эту деятельность оцениваем крайне негативно, если эти чиновники всячески препятствовали просвещению, всячески препятствуют развитию, ну, предположим, справедливой, прозрачной судебной системы и так далее и тому подобное, то вот таких называли мракобесами. Как это по-русски? Слушаем, кто нам дозвонился. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Михаил Михайлович, вы Миша и я Миша. Скажите, пожалуйста, какая разница вот астролог и астронавт? Хочу узнать разницу между ними. Что-то я путаю вот эти вот. Еще раз повторите, пожалуйста. Слово астролог и астронавт. Что-то я путаю, говорю, вот эти вот две профессии. Понятно. Астролог и астронавт. Хорошо. Просветительская такая передача. Все разъясняем слова. Так, значит, дорогой Миша, астролог, собственно говоря, не профессия. Тезка еще бы сказали. Да, дорогой тезка. Астролог — это не профессия. Астрология, сама она себя, правда, называет наукой, но так или иначе это искусство предсказания судьбы, предсказания будущего по положению небесных тел. Как вы понимаете, звезда, астра означает звезда, логос, вы тоже ни в одном слове встречались с этим корнем, то есть астрология — это звездоведение, вот в таком буквальном переводе на русский язык. Это очень древнее искусство, или, если кому-то угодно, очень древняя наука. Так или иначе, астрология заложила основы современной астрологии. Ну, под современной астрономией я подразумеваю эпоху, начиная с Галилео Галилея, допустим. Надеюсь, понятно, да, что астролог — это, в принципе, человек, который занимается предсказанием будущего по положению небесных тел, звезд и планет. Астронавт — это слово, тут можно совершенно точно сказать, американского происхождения. Оно создано, естественно, из античных корней, один корень латинский, второй греческий. Но так или иначе, это слово, которым американцы обозначают своих космонавтов. Вот тех людей, которые летают в космос, у нас называют космонавтами, а американцы обозначили еще точнее, они не просто в космос, они к звездам летают, поэтому они называются астронавты. Так что это действительно совершенно разные виды занятий. Как это по-русски? Роман пишет, повесть Станислава Лема «Астронавты» появилась еще до космических полетов, так что приоритет этого названия за Лемом. Будем благодарны Роману за это уточнение. Хотя я не вполне убежден в том, что те, кто в Америке называл будущих американских астронавтов именно таким образом, были знакомы с книгой Лем. А может быть, и были знакомы, но так или иначе, хорошо, приоритет за ним. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Я вот по поводу астронавтов. Может быть, американцы просто сразу замахивались на звезды, потому что астра вроде как звезда. Поэтому наши просто на космос, а они вроде как сразу звездолеты, к звездам. Звездолеты, да? Ну да, я на это, в общем, и пытался намекнуть в конце разговора об астронавтах. Но бог с ним, тут, в общем, все ясно. Давайте эту тему оставим. А вот Ника Наумовна нас спрашивает, в Москве есть телекон опера. Что значит телекон? Я думала, что идет речь о геликон опере. Да, геликон — это название одного из духовых музыкальных инструментов. Если очень просто, то это такая большая басовитая труба. Ну, в данном случае, почему именно так решили назвать оперу, мне неизвестно. Вот, к сожалению, невозможно все знать, почему именно этот инструмент, или, может быть, имеется в виду что-то связанное с более какой-то старой историей, которая объясняет происхождение названия этого инструмента. Но ближе всего на поверхности лежит то, что я сказал. Это музыкальный инструмент. Как это по-русски? Юрий Николаевич спрашивает, товарищ – слово. А какая связь с товаром? У слова «товарищ» очень интересная история, и самое любопытное заключается в том, что некоторая связь с товаром, вот если память мне не изменяет, некоторая связь с товаром действительно когда-то была. Другое дело, товарки. Да, и товарки были. Другое дело, что сегодня эта связь полностью утрачена. Вот в очень кратком этимологическом словаре русского языка под редакцией Шанского читаем: «Товарищ — общеславянское слово, заимствованное из тюркских языков. В тюркском языке это слово является сложным, образованным путем соединения товар». Это то же самое, что и в нашем языке товар, тоже заимствованное из тюркского. Плюс «ищ» — это друг. Первоначальное значение этого слова — компаньон в торговле. Тут сказано, что, вероятно, таково первоначальное значение, но, в общем, объяснение звучит вполне убедительно. Так что слово-то, как ни странно, действительно имеет связь с товаром, но дело в том, что само слово «товар» не является исконно русским, заимствовано уже с этим значением из тюркских языков. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто нам дозвонился? Здравствуйте. Меня зовут Елена Зиновна. Меня интересует происхождение слова «расхорохорился». Вот здесь по смыслу очень близкое слово «распетушился». С ним все понятно, хотя я думаю, что они отличаются, в общем-то, по смыслу. А вот «расхорохорился», оно какое-то забавное. Хор-хор. Я так вот думала, и мне показалось, что, может быть, из-за того, что человек берет на себя как бы много, хочет, пытается собой заменить целый хор, не знаю, права ли я. Вообще, понимаете, пытаться отвечать на такие вопросы – это занятие такое не очень благое. Ну вот посмотрим. К счастью, есть в том же словаре, кратком этимологическом словаре под редакцией Шанского, есть слово «хорохориться». Здесь указывается, что это слово, собственно, русское, образовано с помощью возвратной частицы «ся» от глагола «хорохорить», а он производный от диалектного слова «хорохоря», «хвостунишка», «хорохоря». Ну, думаю, что слово «хорохоря», в свою очередь, образовано путем какого-то удвоения. Вы видите, что здесь, по сути дела, два раза повторяется одно и то же. Вот авторы словаря пишут, что вот это «хорохоря» со значением «хвостунишка» вероятно развелось из «хор-хорья», а сочетание «ор» изменилось в «вору». Корень «хор» является звукоподражательным и, возможно, родствен корню «шор» в слове «шорох». Звукоподражательным, то есть «хор-хор-хор», ну, можно предположить, что таким звукоподражанием обозначали звуки, которые издает какое-то животное, якобы то, как оно себя ведет, воспринимается как, так, как будто бы оно хвастается, вот отсюда хорохорится и, соответственно, расхорохорится. Так что с хором, скорее всего, не связано никак. Тем более, что хор в том значении, которое мы обычно употребляем это слово заимствованное, не исконно русское. Как это по-русски? Ну что ж, спасибо всем тем, кто звонил нам сегодня в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню наш адрес: 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире!